Три апельсина. Во всей Италии рассказывают историю о трех апельсинах. Но вот удивительно, в каждой местности ее рассказывают по-своему. Генуэзцы говорят одно, неаполитанцы другое, сицилийцы третье. А мы выслушали все эти сказки и теперь знаем, как все случилось на самом деле. Жили когда-то король и королева. Был у них дворец, было королевство, были, конечно, и подданные, а вот детей у короля и королевы не было. Однажды король сказал: «Если бы у нас родился сын, я поставил бы на площади перед дворцом фонтан и била бы из этого фонтана ровно 7 лет высокая струя, да не воды, а доброго вина. А я бы приказала поставить рядом с этим фонтаном другой фонтан, — сказала королева, — и била бы из него не вино, а золотистое оливковое масло. 7 лет приходили бы к нему женщины с кувшинами и благословляли бы моего сына». Скоро у короля и королевы родился прехорошенький мальчик. Счастливые родители выполнили свой обет и на площади забили 2 фонтана. В первый год фонтаны вина и масла вздымались выше дворцовой башни. На следующий год они стали пониже. Словом, королевский сын, что ни день, становился больше, а фонтаны меньше. На исходе 7-го года фонтаны уже не били, из них по капле сочилось вино и масло. Как-то королевский сын вышел на площадь поиграть в кегли. А в это самое время к фонтанам притащилась седая, сгорбленная старушонка. Она принесла с собой губку и 2 глиняных кувшина. По каплям губка впитывала то вино, то масло, а старуха выжимала ее в кувшины. Кувшины почти наполнились. И вдруг трах! Оба разлетелись в черепки. Вот так меткий удар! Это королевский сын целился большим деревянным шаром в кегли, а попал в кувшины. В тот же миг иссякли и фонтаны. Они уже не давали ни капли масла и вина, ведь королевичу как раз в эту минуту исполнилось ровно 7 лет. Старуха погрозила скрюченным пальцем и заговорила скрипучим голосом: «Слушай меня, королевский сын, за то, что ты разбил мои кувшины, я положу на тебя заклятие. Когда тебе минет 3x7 лет, на тебя нападет тоска, и станет она тебя терзать, пока ты не найдешь дерево с 3 апельсинами. А когда ты найдешь дерево и сорвешь 3 апельсина, тебе захочется пить. Тогда-то мы и посмотрим, что будет». Старуха злорадно засмеялась и поплелась прочь. А королевский сын продолжал играть в кегли и через 30 минут уже забыл и о разбитых кувшинах, и о старухином заклятии. Вспомнил о нем королевич, когда ему исполнилось 3x7, 21 год. Напала на него тоска, и ни охотничьи забавы, ни пышные балы не могли ее развеять. «Ах, где найти мне 3 апельсина?» — повторял он. Услышали это отец-король и мать-королева и сказали: Неужели мы пожалеем для своего дорогого сына хоть три, хоть три десятка, хоть три сотни, хоть три тысячи апельсинов? И они навалили перед королевичем целую гору золотых плодов. Но королевич только покачал головой. «Нет, это не те апельсины. А какие те, что мне нужны? Я и сам не знаю. Оседлайте коня, я поеду их искать». Королевичу оседлали коня, он вскочил на него и поехал. Ездил, ездил он по дорогам, ничего не нашел. Тогда свернул королевич с дороги и поскакал напрямик. Доскакал до ручья, вдруг слышит тоненький голосок. «Эй, королевский сын, смотри, как бы твой конь не растоптал моего домика!» Посмотрел королевич во все стороны. Никого нет. Глянул под копыта коню. Лежит в траве яичная скорлупка. Спешился он, наклонился. Видит, сидит в скорлупке фея. Удивился королевич. А фея говорит: «Давно у меня в гостях никто не бывал, подарков не приносил». Тогда королевич снял с пальца перстень с дорогим камнем и надел феи вместо пояса. Фея засмеялась от радости и сказала: «Знаю, знаю, чего ты ищешь. Добудь алмазный ключик, и ты попадешь в сад. Там висят на ветке три апельсина». «А где же мне найти алмазный ключик?» — спросил королевич. «Это, наверное, знает моя старшая сестра. Она живет в каштановой роще». Юноша поблагодарил фею и вскочил на коня. Вторая фея и вправду жила в каштановой роще, в скорлупке каштана. Королевич подарил ей золотую пряжку с плаща. «Спасибо тебе», — сказала фея. «У меня теперь будет золотая кровать. За это я тебе открою тайну. Алмазный ключик лежит в хрустальном ларце». «А где же ларец?» — спросил юноша. «Это знает моя старшая сестра», — ответила фея. «Она живет в орешнике». Королевич разыскал орешник. Самая старшая фея устроила себе домик в скорлупке лесного ореха. Королевский сын снял с шеи золотую цепочку и подарил ее фее. Фея подвязала цепочку к ветке и сказала: «Это будут мои качели. За такой щедрый подарок я скажу тебе то, чего не знают мои младшие сестры. Хрустальный ларец находится во дворце. Дворец стоит на горе, а та гора за тремя горами, за тремя пустынями. Охраняет ларец одноглазый сторож. Запомни хорошенько, когда сторож спит, глаз у него открыт, а когда не спит, глаз закрыт. Поезжай и ничего не бойся». Долго ли ехал королевич, не знаем. Только перевалил он через три горы, проехал три пустыни и подъехал к той самой горе. Тут он спешился, привязал коня к дереву и оглянулся. Вот и тропинка. Совсем заросла она травой. Видно, в этих краях давно никто не бывал. Пошел по ней королевич. Ползет тропинка, извиваясь, как змея, все вверх да вверх. Королевич с нее не сворачивает. Так и довела его тропинка до вершины горы, где стоял дворец. Пролетала мимо сорока. Королевич попросил ее: «Сорока, сорока, загляни в дворцовое окошко. Посмотри, спит ли сторож?» Сорока заглянула в окошко и закричала: «Спит, спит! Глаз у него закрыт!» Сказал себе королевич, — «сейчас не время входить во дворец». Подождал он до ночи. Пролетала мимо сова. Королевич попросил ее: «Совушка-сова, загляни в дворцовое окошко, посмотри, спит ли сторож». Сова заглянула в окошко и проухала: «Ух, ух, не спит сторож, глаз у него так на меня и смотрит». «Вот теперь самое время», — сказал себе королевич и вошел во дворец. Там он увидел одноглазого сторожа. Около сторожа стоял трехногий столик, на нем хрустальный ларчик. Королевич поднял крышку ларчика, вынул алмазный ключик, а что открывать им, не знает. Стал он ходить по дворцовым залам и пробовать, к какой двери подойдет алмазный ключик. Перепробовал все замки. Ни к одному ключик не подходит. Осталась только маленькая золотая дверка в самом дальнем зале. Вложил королевич алмазный ключик в замочную скважину. Он пришелся как по мерке. Дверца сразу распахнулась, и королевич попал в сад. Посреди сада стояло апельсиновое дерево. На нем росли всего-навсего три апельсина. Но какие это были апельсины! Большие, душистые, с золотой кожурой. Словно все щедрое солнце Италии досталось им одним. Королевский сын сорвал апельсины, спрятал их под плащ и пошел обратно. Только королевич спустился с горы и вскочил на коня, одноглазый сторож закрыл свой единственный глаз и проснулся.